Глава 97. Несмотря на то, что огонь полицейских подразделений был очень плотным, группе сержанта Рузвельта, состоящей из 7 человек, удалось уйти невредимыми. Хорошо обученные, они быстро отступали, используя каждый выступ и каждый камень для того, чтобы укрыться и переждать бурю шквального автоматического огня. Они тяжело сопели, дыша через фильтр забрал, которые оказались очень кстати. Хотя по приезде они полагали, что это лишь увеличивает вес защитной амуниции. Однако теперь было ясно, что не будь у них этих специальных химических фильтров, они бы не выстояли. «Линз, отходите вон к той башне!» – крикнул сержант, указывая на высокое строение в глубине парка. Между тем, стрельба уже не была такой интенсивной, как прежде. Полицейские не решились преследовать команду профессионалов. И, видимо, в их рядах уже были потери. Пули перестали стричь траву и срезать ветки. Солдаты, наконец, получили передышку и собрались в лесной зоне, которая примыкала к транспортному терминалу. Однако на оставленной ими позиции продолжали грохотать рвущиеся гранаты. Полицейские хотели быть уверены, что их при прочесывании никто не встретит. «Что будем делать, командир?» – спросил, садясь на траву, один из бойцов. «Надо уходить. Сейчас они подтянут резервы и ударят по нам снова. Нужно искать транспорт. На нем и уйдем». «Какой транспорт, сэр? Это ж город». «Ищите такси. Нам нужно большое такси с пилотом». «Пилота убрать?» – спросил Ингвард, один из самых опытных бойцов. «Нет, ни в коем случае. Ты же слышал, что это город. И чем больше мы повесим себе на спину проблем, тем дольше и активнее за нами будут гнаться полицейские собаки». «Я понял, сэр». Двигаясь вдоль шоссе, они наконец-то добрались до первой стоянки, где собирались такси, управляемые пилотами. Группа залегла и, быстро активизировав оптические приборы, вмонтированные в маски, начала наблюдать. «Серия «Визион», он того крайнего, очень даже подойдет», – сказал Ингвард. «Это который Канзас?» – уточнил сержант. «Так точно, сэр, Канзас». «Хорошо. Аренс и Вольф, выдвигайтесь и атакуйте. И помните, никаких лишних действий. Всегда помните, что мы в городе». «Есть, сэр», – ответили оба десантника и быстро поползли вдоль подстриженных кустов. Скоро все увидели, как они выскочили из укрытия, распахнули дверцу такси, выдернули водителя и, ударив его по голове, бросили в кусты. «Выходим», – скомандовал сержант, и вся группа помчалась к захваченной машине. Вскоре они уже были в салоне. Один боец занял место водителя, и такси рвануло с места, стремительно набирая скорость. «Давайте ищите! Где-то в панели должен быть маяк», – напомнил сержант. Бойцы быстро вскрыли крышку панели и нашли тот самый прибор, который сразу полетел в окно. Теперь их никто не мог отследить, и группа была вольна ехать туда, куда требовалось. «Давай, Аренс, дуй пока прямо. В конце улицы свернешь налево, там увидишь». «Сэр, нас кто-то сдал, потому что они появились, как только мы встали на позицию», – пожаловался боец. «Вот о чем это может говорить?» «Это может быть чем угодно. Нас могла увидеть любая тетка, гулявшая в парке, любой охранник из кафе. Мы бежали почти что открыто, могли испугать кого-то, и он тут же сообщил в полицию. Но если ты намекаешь на куратора, то я с тобой не согласен». «Как я могу намекать на нашего куратора? Кто он и кто я?» «Вот поэтому заткнись и думай в правильном направлении. Кто успел рассмотреть прибывших?» «Я успел», – сказал Линз. «Отлично. Что там было? Ты видел нашего пассажира?» «Нет, сэр, никакого пассажира я разглядеть не успел. Те ребята оказались очень шустрые. Они быстро рассредоточились и стали стрелять. А особенно хорошим оказался пулеметчик. Так сильно прижал нас к земле, что мы ничем не могли им навредить. Только думали, чтоб башку не снес. «Значит, говоришь, шустрые очень?» «Да, сэр, очень быстро сориентировались. Быстрее, чем полицейские». «Эй, Аренс, вон там, за желтым зданием, и тормози. Потом бросаем машину и бежим дальше». «А там куда?» – спросил другой солдат. «Там бежим до полянки. Я ее в навигатор засек, когда мы еще летели». Все действия десантники выполняли предельно быстро. Время решало все. И вскоре, оставив такси, группа уже мчалась в указанном сержантом направлении. «Не останавливаться! Не останавливаться!» – требовал он. И бойцы бежали без остановки, все дальше от тупика улицы. И остановились только там, где, как он посчитал, они были надежно укрыты. Только там сержант достал переговорное устройство и, связавшись с куратором, сообщил о том, что у них все пошло не так. Куратор ответил, что он в курсе о том, что у них начались проблемы. Ему, мол, уже доложили. «Не переживайте, я скоро вас эвакуирую. Выходите на точку Б4. Посмотрите в ваши навигаторы, там она должна быть». «Да, сэр, Б4 имеется». «Вот и хорошо, идите туда, я отправил геликоптер». «А сколько ждать?» 15 минут». Сомневаться не было ни смысла, ни времени. Сержант приказал группе снова подняться, и они пробежали еще с полкилометра, пока не оказались на нужной площадке. Ждать пришлось недолго, 5 минут, и скоро послышался шум приближающегося геликоптера. Все заняли позиции на тот случай, если это засада, но сержант ничего такого не ждал. Он был уверен, что уйдут они чисто. Геликоптер коснулся травы, распахнулась широкая дверца, и группа, выскочив из кустов, за несколько секунд заняла места в салоне. Дверь захлопнулась, и машина благополучно стартовала. «У нашего куратора большие возможности», – подумал сержант, но с бойцами своими выводами делиться не спешил.